Эпилог. Я надеюсь, вы уже догадались, что в этой книге рассказано лишь о начале приключений Севы Савина. Допускаю, что мне придется написать еще несколько томов о подземном мире, сказочном королевстве и даже летнем лагере «Елочка». В них вам предстоит узнать, какие споры в королевстве и всей Лапландии вызвало решение королевы Роксаны возвести Севу Савина в баронское достоинство. Вам предстоит узнать о том, как Сева возвратился в лагерь «Елочка», хотя Кристина настаивала на том, чтобы до конца каникул он пожил в Лапландии или хотя бы в Оксфорде. Возможно, я вам расскажу о том, как Кристина заявилась в лагере «Елочка» и почему она поссорилась с Лолитой. Разумеется, вы узнаете о том, что Сева сдержал слово, которое дал Аглае Тихоновне, и ни слова не сказал Гоше Полотенцу о смерти его родителей. Но и дружить он с ним не стал. Без сомнения, вы узнаете о том, как Снежная Королева попросила барона Савина отправиться в Китай, чтобы отыскать там лисиц-оборотней и последнего дракона, а также побывать в Индии и познакомиться с Хануманом, царем обезьян. Хочешь не хочешь, но вы узнаете о бегстве Элины Веленовны из тюрьмы и о том, как она пробралась в сказочное царство и что она там натворила, а также о причинах вражды Роксаны с грибами. И, конечно же, вы снова попадете в подземный мир, где разгадаете тайну голоса. До свидания. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Настя Жаркова.